Ну как тут устоять? Ой, да чего же интересно, Питер? Питер, а ты мог бы научить летать Джона и Майкла? Если хочешь, пожалуйста, сказал он равнодушно. Он подошел к их кроватям и начал трясти. «Вставайте!» – кричала Венди. «Питер Пен у нас! Он научит нас летать!» Джон протер глаза. «Стою!» Но, собственно говоря, он уже был на полу. Майкл тут же вскочил, и сна у него не было ни в одном глазу, будто он и не ложился. Но Питер вдруг сделал им знак замолчать. Все стали напряженно прислушиваться. Вроде бы стояла мертвая тишина. Вроде бы все в порядке. Нет, постойте. Не все в порядке. Дело в том, что Нена, которая отчаянно лаяла весь вечер, вдруг замолчала. Вот эту-то тишину они и уловили. «Гасите свет! Прячьтесь!» – распорядился Питер. Когда в спальню вошла Лиза, держа Нену за ошейник, казалось, что все трое спят как ангелы и тихонько сопят во сне. Они и в самом деле сопели, но только понарошку. Не в постелях, а спрятавшись за занавесками. Лиза была сердита. Она сбивала на кухне сливки для рождественского пудинга, а Нена мешала ей своими, как ей казалось, бредовыми тревогами. Ей пришлось бросить работу. Тесто перестаивалось, к щеке прилипла изюминка. Она решила, что лучше уж сведет Нену на минуточку в детскую, крепко держа за ошейник, конечно. «Ну вот, дуреха, ничего не случилось. Все твои ангелочки сопят в своих постельках». Тут Майкл так старательно засопел, что чуть было не испортил все дело. Нена знала все эти фокусы. Она стала рваться у Лизы из рук. Но Лиза крепко держала. «Ну хватит, Нена», — сказала она и вытолкала собаку из детской. «Или ты замолчишь, или я пожалуюсь хозяину, и ты получишь трепку». Она снова привязала несчастную собаку во дворе. Нена не успокоилась. Она залаяла еще громче. «Пусть хозяева зададут ей хорошую трепку. Только пусть скорее бегут домой из гостей и спасут детей». Но Лиза не выполнила угрозу и вернулась на кухню к своим пудингам. Нена поняла, что помощи ждать неоткуда. Она стала рваться с цепи, и, наконец, ее усилия увенчались успехом. Уже через мгновение она ворвалась в гостиную дома номер 27, и мистер и миссис Дарлинг поняли, что с детьми случилось что-то ужасное. Они выскочили на улицу, даже забыв попрощаться с хозяйкой. С тех пор, как Нена побывала в детской, прошло целых 10 минут, а Питер Пен может достичь за 10 минут очень многого. Но давайте посмотрим, что произошло в детской. «Все в порядке», — объявил Джон, выходя из укрытия. «Слушай, Питер, ты в самом деле умеешь летать?» Не утруждая себя ответом, Питер облетел комнату. «Вот это да!» — закричали Джон и Майкл. «Как это прекрасно!» — отозвалась Венди. «Я прекрасен, и это всем известно!» Опять позабыл о скромности Питер. Казалось, что летать совсем не трудно. И они попробовали, подпрыгивая сначала на полу, а потом на кроватях. Но ничего у них не выходило. Они падали. «Вы просто подумайте о чем-нибудь хорошем. Ваши мысли сделаются легкими, и вы взлетите». Он снова немного полетал по комнате. «Погоди, не мелькай», — попросил Джон. «Покажи все сначала и медленно». Питер снова показал. И медленно, и быстро. «Я, кажется, понял, Венди!» — закричал Джон. Но он ничего не понял. Никто из них ничего не мог понять, хотя даже Майкл уже умел читать двусложные слова, а Питер не отличал А от Б. В общем-то, Питер их дурачил. Ни один человек не сможет взлететь, пока его не посыплют пыльцой, которой обсыпаются феи. К счастью, он весь был перепачкан такой пыльцой. Он просто подул себе на руку, и пыльца осела на всех троих. «Теперь поведи плечами и расслабься», — скомандовал он. Первым все это проделал Майкл. Его тут же подкинуло вверх. «Я летаю!» — взвизгнул он от восторга. Джон и Венди проделали то же самое. «Как здорово! Ух ты! Гляди, я летаю!» «И я!» У них получалось не так складно, как у Питера. Они болтали в воздухе ногами, но головы их касались потолка, точно воздушные шарики. И это было очень приятно. Питер взял было Венди за руку, но День пришла от этого в такую ярость, что он разжал кисть. Они подлетали кверху, потом вновь опускались, и снова вверх и вокруг комнаты. «Послушайте, почему бы нам не полетать снаружи?» вдруг сообразил Джон. Питер как раз этого и добивался. Майкл готов был вылететь хоть сию минуту. Он хотел выяснить, за какое время он пролетит миллиард миль. Но Венди все еще сомневалась. «А русалки?» — подначивал Питер. «О! К тому же там есть пираты!» «Пираты!» — закричал Джон, надевая свою шляпу для воскресных прогулок. «Летим немедленно!» В это самое мгновение мистер и миссис Дарлинг выбегали из дома номер 27. Они сразу же выскочили на мостовую, чтобы поглядеть на окно в детской. Оно было закрыто, но в комнате полыхал свет. И самое ужасное заключалось в том, что они разглядели три фигурки, которые кружились по комнате. Но не на полу, а под потолком. «Ой, нет, не три, а четыре!» Дрожащими руками они открыли парадную дверь. Мистер Дарлинг хотел ринуться вверх по лестнице, но миссис Дарлинг сделала ему знак, чтобы он подкрадывался потихонечку. Она даже пыталась заставить свое сердце стучать потише. Успеют ли они вовремя добраться до детской? Прекрасно, если успеют. Тогда мы вздохнем с облегчением, но зато не получится никакой сказки. Но если не успеют, не пугайтесь. Я вам торжественно обещаю, что все закончится благополучно. Они бы добрались вовремя, если бы не звезды. Они все время наблюдали за ними. Звезды снова подули на окно и распахнули его. А самая маленькая звездочка пискнула. «Давай, Питер!» И Питер понял, что нельзя уже терять ни секунды. «Путь!» — крикнул он повелительным голосом, и тут же выплыл по воздуху прямо в ночь. А Венди, Джон и Майкл вылетели следом. Мистер и миссис Дарлинг и Нэна вбежали в детскую. Слишком поздно. Птички выпорхнули из гнезда.